Все же были лазейки в охранной системе аукциона, если таким немудрённым способом можно было протащить вместе с собой дополнительных лиц. Скорее всего, и моя способность идеальной маскировки работала в этом месте без каких-либо проблем. Увидев на себе его взгляд, я привстал и склонил голову в приветствии, после чего, дождавшись ответного поклона, сел на свое место, не мешая ему разбираться со слугой. Все-таки интересный парень, с такой своеобразной невозмутимой охраной. «С кем имею честь?» — вежливо спросил я, когда все формальности были утрясены. «Я барон Манулов». «Граф Андрей Мангустов», — ответил он. «Можно просто Андрей. И даже на «ты». Надеюсь, вы не против такого фамильярства нам вместе не один час коротать». «Я только за», — улыбнулся я, мысленно тряхнув головой. «Вот не везет мне в этом мире с этим именем. Вечно какие-то неприятности, и Шмелев не исключение. Ведь именно у него вырезали за один вечер весь род». «Имя это в империи проклятое, что ли?» «Тогда и ты зови меня просто Константин». Я пожал протянутую руку и после чего вернулся на свое место. В ложу вошел слуга с откупоренной бутылкой вина и четырьмя фужерами. Вряд ли он видел сопровождающую Мангустова охрану. Скорее всего, два человека не удостоили чести этот аукционный дом своим присутствием. «Кстати...» Я взял в руки фужер, усмехнувшись и все же решившись уточнить интересующий меня нюанс. «У тебя весьма необычная охрана. Судя по всему, стоят они феноменально дорого. Но, говорят, здесь не принято держать при себе охрану вместе торга». Я посмотрел в глаза немного опешившей девушки, дождавшись, когда она встретится со мной взглядом. Непонимание отразилось у нее на лице и какое-то замешательство. Андрей резко развернулся, после чего перевел на меня обеспокоенный взгляд. Настроение у меня было неплохое, поэтому я постарался как можно быстрее разрядить обстановку. «Не пугайся, кроме меня их тут точно никто не видит. Они у тебя красавцы. Ранее я с подобным не сталкивался, весьма интересный опыт. Благодарю». «Добро пожаловать!» — раздался громкий голос, явно усиленный какими-то чарами. Я повернулся в сторону сцены, глубоко вздохнув. Собравшихся приветствовал карлик, который всем своим внешним видом пытался, по-видимому, компенсировать все свои комплексы. Я слушал его приветственную речь в полуха, где он тщательно говорил о правилах аукциона, которые мне до этого несколько минут назад продекларировал учредитель. Когда начались торги, я уже более внимательно начал вникать в суть происходящего. Цена на представленный первым лот была явно завышена, но собравшихся ради этого шоу аристократов это никоим образом не смущало. Судя по поведению графа Мангустова, первый лот представлял именно он и совершенно не ожидал, что его товар будет приобретен за баснословные, по моим прикидкам, деньги. Зелье молодости точно этого не стоило, по крайней мере, на услуги профессионального целителя, который сможет немного подлатать подорванные каналы с более долговременным эффектом, можно было потратить гораздо меньше. Вот оно. Если я раньше думал, в какое прибыльное русло повернуть развитие клиники, то ответ нашелся там, откуда совершенно не думал получить. Косметология и пластика. Уберем то, что мешает, нарастим то, чего не хватает, подтянем то, что висит. Квалификации моих разленившихся целителей точно должно на это хватить. Осталось только узнать, как дела обстоят с подобным в империи. Когда торги завершились, я уже набросал в голове первичный план развития, если подтвердится, что с подобным в империи дела обстоят не слишком хорошо. «Ну ты и устроил! Настоящий аншлаг! Мои поздравления!» — поднял я бокал, обращаясь к Мангустову. «Кстати, мои лоты можешь не выкупать. Я предоставлю их по настоящей цене. Но тут бывают по-настоящему интересные экземпляры. Дамы и господа, позвольте представить вам второй абсолютно уникальный лот. Это мутант женского пола, в процессе мутации ставшая идеально привлекательной и красивой. Говорят, их специально вывезли и разводят на какой-то неизвестной изнанке. Но главное, поставщик клянется честью, а он наш давний клиент и заработал, чтобы мы это озвучили. Они могут иметь наследство. Идеальный вариант для постельных утех и для младшего гарема. Она великолепна, а зеленоватый цвет кожи внесет разнообразие в вашу жизнь. Простите, но лот настолько уникальный, что стартовая цена 800 тысяч при шаге в 100 тысяч. Мне не дали договорить и разрекламировать товары, которые я представлял анонимно. Я вздрогнул, рассматривая девушку, которую вывели на сцену. Никогда не поощрял работорговлю, но с учетом моей деятельности в предыдущей жизни понимал, что такое происходит повсеместно. Думаю, во всех мирах не найти такого места, где один разумный никогда не пытался бы продать другого. 2 миллиона! Внезапно заорал сидевший рядом со мной Мангустов, судя по виду, потеряв остатки самообладания. Я сомневался, что он руководствовался только желанием взять это существо к себе в гарем. Я с каким-то отвращением смотрел, как жадно идут торги за девушку. Я не спорю, что-то привлекательное в ней, конечно, было. Тем более организаторы явно не гнушались обычными приемами. Воздействовав на мужскую половину аукциона, выставляя все прелести существа на показ. «Так ты любишь экзотику? По мне, за такие деньги ты можешь купить на сутки десятки тысяч любых женщин. И они подкрасятся ради тебя в любой цвет», — покосился я на своего соседа, когда торги превысили 4 миллиона. Он как-то странно на меня посмотрел, изо всех сил стараясь скрыть от меня ярость, которой он поддавался все больше и больше. «Нет, это сестра моей невесты. Устраивать тут конец света я не хочу, да и почти уверен, что не смогу. Потому надо выкупать!» Сжал он кулаки, снова включаясь в торги, пристально глядя на растерянную девушку. «Упс», — прикусил я язык. «Неловко как-то вышло». Парень явно переживал за зеленокожую. Я бы на его месте не стал бы участником этого сомнительного развлечения. Решил бы это дело после торгов тихо, далеко не мирно и, возможно, кроваво. Я могу помочь финансово, если торги выйдут за разумные пределы. Если ты не погнушаешься моей помощи. Проговорил я, прекрасно понимая, что имеющихся у меня денег явно не хватит. Хотя иногда и 1 рубля элементарно может не хватить для совершения важной сделки. Как мне показалось, торги шли бесконечно. Я даже не думал, что живой лот может вызывать подобный ажиотаж. Когда торги дошли до 20 миллионов, в зале неожиданно погас свет и наступила тишина. «Уважаемые гости!» — вышел на сцену карлик, на которого был наведен свет прожектора. «Торги остановлены. Расскажу вам про 4-е правило нашего клуба. За каждую покупку дороже 20 миллионов вам начисляется клубный балл. И вот 20 таких баллов дают вам возможность...» Он замолчал, накачивая интригу. «Остановить торги, как только текущая цена превысит стартовую, минимум в 20 раз, но при этом стоимость стартует с 20 миллионов. И да, число 20 — краеугольный элемент аукциона, и потому такие правила. И девушку забирает барон на букву «Г». Его баллы только что сгорели. Но выплату в 20 миллионов это не отменяет». Гадство какое. Я видел всю гамму чувств, которая отразилась на лице Андрея после окончания торгов. Вокруг раздавались смешки и довольно громкий шепот, который нервировал даже меня. «Сколько у тебя денег?» Вспомнив слова учредителя, спросил я. 5-е правило. Можно перебить цену. «Предложить 400 миллионов. Стоимость ранее выкупленных лотов того, кто воспользовался 4-м правилом. И тогда торги возобновятся с этой суммы. Насколько я знаю, прецедент был всего однажды. Прямо сейчас. А это нужно делать незамедлительно. Лот можно перебить ставкой в эти 400 миллионов. Мои товары еще не продавались, а наличными деньгами у меня не так уж и много, поэтому все зависит от тебя». «У меня 190. После короткой паузы сказал Мангустов, включая деньги за первый лот. «Не потянем, но я нереально благодарен за ваше предложение. Я буду решать этот вопрос иначе». Он сел на свое место, полностью погрузившись в свои мысли. Такая искренность проявления эмоций и чувств была мне чужда. Поэтому я как-то невольно начал парню сопереживать. Решение проблемы, если честно, у меня было. Но не все пойдут на подобное, воспользовавшись услугами профессионального наемника. Да и светиться особо не хотелось. Хорошо, хоть на мне был амулет, скрывающий магический фон, и тем самым личность от многих, кто может выйти на мага по остаткам магической ауры после применения заклинания. Все вокруг успокоились, взбудораженные предыдущими торгами, но так или иначе торги заметно оживились. И многие перестали скупиться, выбрасывая просто какие-то нереальные деньги за, казалось бы, совершенно бесполезные вещи. Мои товары пришлись публике по душе, особенно кольца, которые были представлены последними перед закрытием. Видимо, многие из присутствующих опасались подарков в виде уникальных сервизов от своих родственничков. Суммарно я получил очень приличную сумму за проданные товары, порядком 40 миллионов, что для старта было весьма неплохо. Теперь бы еще суметь эти деньги без особых проблем забрать у учредителя. Все начали постепенно собираться, по одному выходя из зала. Мобилет неожиданно запищал. Хорошо, хоть не во время торгов. Нужно было отключить звук. Я достал его и удивился, что это был не звонок, а сообщение от Шмелева. «У тебя 10 минут. Забирай деньги и вали оттуда. Мой свиток будет работать в любом случае. Сейчас будет шумно»,